Ощущение потери контроля над собой действует пугающе, Джен, и это понятно, учитывая, через что вам пришлось пройти. Вы упоминали о приступах доктору Капуру? Упоминала. Он говорит, что панические атаки могут случаться от лекарств, которые я принимаю. Если полугодичный осмотр не выявит аномалий, он обещал отменить часть препаратов, и это должно помочь. Вот и хорошо. Вы скоро выходите на работу? Ванесса сверилась с документами. В понедельник? Да, но сначала на неполный рабочий день. Мои начальники Линда и Джон проявили большое великодушие, отпустив меня. Они были приятелями отца и знали меня почти всю мою жизнь. И хотя Линда сказала, что я не обязана возвращаться, я скучаю по работе. Я не могла себе представить, что пришлось бы все заново начинать на новом месте, незнакомом. Но мне все равно было тревожно. Я так долго отсутствовала. Каково это снова — ощутить себя нормальной? Меня беспокоила мысль, что придется общаться с людьми. Я слишком привыкла сидеть дома и коротать время наедине с собой. Как раньше говорила мама, заниматься всякой ерундой. Как она выражалась теперь — уходить в себя. Но когда я находилась в своей квартире, то колкое беспокойство, которое постоянно копошилось во мне, чувствовалось не так остро. Однако жизнь продолжалась, ведь правда. Если я не заставлю себя жить теперь, то, боюсь, не сумею сделать это никогда. Как вы себя ощущаете при мысли о возвращении на работу? Я невольно приподняла плечи. Ёжусь от страха, но борюсь, твержу себе, что все будет хорошо. Родители меня не поддерживают, пытаются отговорить. Это понятно, они считают, что нагрузка будет непомерной. Но Линда заверила, что я могу вживаться в работу постепенно. Если устану, смогу уйти пораньше и прийти попозже, если выдастся неспокойная ночь». У меня всегда были хорошие отношения с Линдой, хотя в последние месяцы она меня не навещала. Наверное, не представляла, о чем со мной говорить. Никто не представлял. Людям становилось неловко со мной при мысли, что я одной ногой была на том свете. А родные донора, вы по-прежнему пытаетесь с ними связаться? Я поёрзала на сиденье. Несколько месяцев назад я писала письмо за письмом, в которых изливала свою благодарность, но координатор по трансплантации отказывался их принимать. Я невольно приводила в них слишком много подробностей, и это давало родственникам донора возможность догадаться, кто я такая и где живу, что было против правил. Но без таких деталей текст казался мне холодным и безликим. В итоге я наняла частного сыщика, чтобы он их нашел, и я смогла бы написать им напрямую. Их адрес стоил мне кучу денег, но дело того стоило. Я смогла выразить, насколько признательна за их поступок, который так много значил для моих родных, и при этом не фильтровать слова. Я не собиралась больше их беспокоить и не рассчитывала на ответ, но они написали и, казалось, были искренне рады моему посланию. Однако я понимала, что Ванессе не понравится то, что ей предстоит услышать. У меня пересохло в горле, я наклонилась вперед и протянула руку, чтобы взять стакан. Моя рука дрожала, кубик льда звякало стекло, жидкость плеснула через край, оставила на джинсах мокрое пятно. Я сделала глоток, вслушиваясь, как где-то за спиной тикали настенные часы. Я встречаюсь с ними в субботу. «О, Джен, это право неэтично. Как вам удалось их отыскать? Вы понимаете, что мне придется сообщить о вашем поступке?» Я внимательно разглядывала свои туфли, мои щеки пылали огнем. «Извините, не могу сказать. Вы же в курсе, что такие контакты не поощряются?» В каждом ее слове сквозило неодобрение, особенно на раннем этапе. Это грозит причинить страдания всем, а вас отбросить назад на несколько стадий. Вполне достаточно благодарственного письма, но встречаться... Я просто... Я все знаю. Им говорили то же самое, но они хотят повидаться со мной. Искренне, Мне это тоже нужно. Всего один раз. У меня такое ощущение, что внутри меня находится кто-то другой, и я хочу понять, что это за человек. Мой голос сорвался. Это стало у вас почти навязчивой идеей, Дженна, а вам это противопоказано. Какая польза от того, что вы выясните, чье сердце вам пересадили? Цвета на картине за спиной Ванессы в современном сумбурном полотне переплетались воедино, отчего мучительное сомнение только росло. Это поможет мне понять. Понять что? Ванесса наклонилась ко мне и стала похожа на жокея в седле, посылающего коня вперед в предвкушении победы. Почему я жива, а кто-то за меня умер? На обитом коричневой кожей диване, где я провела так много часов, образовалась вмятина. С таким же успехом там мог бы находиться плакат «Здесь живет девушка без жизни». Прежде чем плюхнуться на привычное место, я зажгла свечу с ягодным ароматом. Я всегда чувствовала себя выжатой после того, как говорила с Ванессой, и совершенно не понимала, чего. То ли от избытка эмоций, которые булькая вырывались на поверхность, пока я сидела в ее безукоризненно опрятном кабинете, то ли от усилий их скрыть и не выпускать наружу. Я взяла с журнального столика альбом. Рисование всегда помогало мне снять напряжение. Я запустила через беспроводную колонку Джеймса Бэя, который пел о своем желании удержать реку и, глядя на безликие стены, принялась твердо постукивать карандашом по колену, ожидая, когда накатит вдохновение. С тех пор, как полгода назад от меня съехал Сэм, я намеревалась заняться ремонтом, приспособить квартиру под себя, выкрасить светло-кремовые стены в солнечно-золотистый или насыщенно-красный цвет, те самые энергичные тона, которые Сэм не переносил. Вряд ли он сюда вернется. Хотя я знаю, он бы этого хотел. Сэм не желал разрыва, но я не в силах была видеть жалость в его глазах, когда он смотрел на меня после операции. Не могла выносить его суету вокруг меня и каждые 5 минут отвечать на вопросы, как я себя чувствую. Не стоило ему быть связанным с таким человеком, как я. Во всем помогать, словно мы старики, и у нас больше ничего не осталось в жизни. Отпустить его было самым добрым делом в моей жизни, хотя каждый раз, когда я думала о нем, у меня все переворачивалось внутри. Мы старались оставаться друзьями, переписывались в сети, встречались в Фейсбуке, но, согласитесь, это совсем не то, что наши прежние отношения.